Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, для нашего дальнейшего изучения послания Иуды прочитаем 11 стих. «Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибает, как Корей». Громадный обхват откровения в послании Иуды 11 стихе является почти вне нашего разумения. Здесь декларация горя для виновных в отступничестве, горе исходящего из троекратного греха, в который они вошли по причине их отпадения от пути подчинения Господу Иисусу Христу. Каждая фраза достаточно глубокая, чтобы произвести внимательное изучение, каждое слово преисполнено значением. Это неудивительно, потому что 11 стих является центром строения послания. Этот стих стоит посреди между иллюстрациями, взятыми из сверхъестественной сферы, 9 стих, и природного мира, стихи 12 и 13. Отступничество в истории предшествовало ему, и отступничество пророчества следует за ним. Через отдельные примеры греховности грехов, уже представленных в общих примерах, этот стих становится личным. Заметьте прежде всего характеры тех, которые представлены в этом божественном изложении деяний отступников. Приготовление для последней книги Библии Откровения. Каин был земледелец, Валаам был пророком, Корей был князем в Израиле. Причиной для этого избрания трех мужей могло быть, чтобы показать, что отступничество не ограничивается только одним классом людей. Это зло не своеобразно для религиозных руководителей. Оно касается пророков, князей и одинаково людей. Отступники встречаются за кафедрой, в дворцах, в бедных домах. Лично Каин, Валаам и Корей говорят об определенных аспектах того, что означает отступление от истины. Вместе они представляют полную картину. Обратите внимание на удивительный прогресс мысли в нашем тексте. Отступники сначала вступают на неправильный путь, тогда они бегут мятежно по этому пути, наконец они погибают на конце этого пути. Отступничество движется с постоянно ускоряющей скоростью по пути вниз. В этом месте перед нами нет намека об остановке или возвращении назад от пути, ведущего в погибель. В послании Иуды не находится надежды для отступников. Их гибель определенная. Для них предназначена тьма вовеки. Безнадежность картины напоминает нам послание к евреям, 6 главу с 4 по 6 стих. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпавших опять обновлять покаянием». Подобно свине второго послания Петра 2 главы с 20 по 22 стих, «выбитая свинья идет валяться в грязи», такие никогда не были истинными овцами доброго пастыря. Подобно свине Евангелия от Марка 5 главе 13 стиха, все стадо отступников стремительно несется с крутизны в море Божьего гнева, названное в Писании «озером огненным». Попав однажды под влияние учений бесовских, так, что они сознательно отступают от истины Божией, которую они однажды вкусили, и, кажется, нет остановки их стремлению вниз. Итак, иначе можно объяснить слова нашего Господа, не могли они веровать? Второе послание Фессалоникийцам дает дальнейшее объяснение. «И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения, и за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи и будут осуждены все неверовавшие истины, но возлюбившие неправду». Этот текст является вдохновенным толкованием опасности отступления от истины Евангелия от Иоанна, 14 главы 6 стиха. «Христос является путем, истиной и жизнью». Отступник – это тот, кто не желает, чтобы Сын Человеческий господствовал над ним. Он сознательно избирает путь Каина вместо пути Христа, заблуждение Валаама вместо истины Христа и погибель Корея вместе жизни Христа. Другой элемент в прогрессе мысли 11 стиха виден, если мы передадим его более буквально. Путем Каина они ушли, и в странствовании Валаама за вознаграждение или мзду они стремились стремглав, и в мятеже Корея они погибли. Отступничество начинается путем, оно ведет к странствованию, оно становится мятежом. Люди становятся на этот ложный путь, тогда стремятся стремглав в это странствование, и они гибнут в этом мятеже. Необходимо припомнить некоторые детали в каждой из трех ветхозаветных записей, чтобы мы поняли, что эти три примера означают. Обратим наше внимание на первый пример – путь Каина. Строго говоря, имеется только две религии в мире – истинная, которую назначил Бог, и ложная, которая является произведением человеческого ума. Первая религия – веры, вторая – доверие или суеверие, религиозные предрассудки, в какой форме они не появились бы. Вначале Бог дал знать виновному человеку истину, что смерть и суд были его справедливой частью, которые могут быть отвращены только жертвою славного семени жены, которая в полноте времени явится как спаситель грешников, поражая змею в голову, хотя само ужаленное в пяту. Это было первоначальное откровение. В согласии с этим вера учит тех, в чьих душах произвела благодать правильное преступление к Богу Святому на основании жертвы, которая указывала на Него, который должен был стать жертвой за грех, чтобы виновные люди могли избавиться от своих грехов и стоять пред престолом Всевышнего неосужденными. Поэтому мы читаем: «Верою Авел принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его, ею он и по смерти говорит еще». Заметьте, это не было по умыслу, но по вере, через откровение познания ума Бога, Авель принес жертву. Он принес то, что говорит о пожертвенной жизни, безгрешном заступнике, заместительную смерть которого можно положить против заслуг виновного. Об этом агнец, взятый из стада, говорит громко, хотя тот, кто принес его в жертву, давно был сопричислен смертью во Христе. Это суть и сущность Евангелия. Христос умер за грешных. Он извязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Ибо кровь сия душу очищает. Везде в Священном Писании дано то же самое свидетельство, ибо без пролития крови нет прощения. Теперь это является точно то, что в принципе Каин отрекся. Он принес жертву Богу согласно внушению своего сердца. Лукаво сердце человеческое больше всего и крайне испорчено. Таким является сердце всякого естественного человека. Его жертвоприношение казалось хорошим и прекрасным, плоды от земли, произведение трудов и усилий. Но здесь не было признания истинного характера греха и его заслуги. Божий приговор по причине греха отвергнут, поэтому не дана жизнь, не пролита кровь. Это естественная религия, противоположная данной через откровение. Принесенные плоды хорошо изображают человеческое старание во всем, что является наилучшим в постройке характера, во всем, что является прекрасным в человеческом достижении, действительно прекрасным, если плод божественной благодати уже известен душе. Но бесполезный совсем, чтобы встретить требования справедливости Божией, чтобы очистить совесть и душу от всех пятен греха. Совершенно ясно тогда, что путь Каина является самым понятным титулом, обхватывающим всякую форму религиозного учения, церемоний или культов, которые пренебрегают нужную заместительного искупления нашего Господа Иисуса Христа. Будет ли это замена ритуалов и церемоний вместо веры в Него, кто умер на кресте, или будет ли это хитрые, утонченные умозрения религиозно-метафизических систем, определяющие теософии, новой мысли, христианской науки, рационализма и так далее. Все, которые склоняются обожествить человека в своей собственной оценке и освободить его от того, что считается унизительной мыслью, что он грешник, нуждающийся в Спасителе. Все это происходит от одного – гордости человеческого сердца, которое заменяет знание невозрожденного ума вместо откровения истины Слова Божия. Все это – только разные формы одной общей человеческой религии, путь Каина, и может только привести обманутых последователей к участию в погибели Каина. Аминь.